Глава 19. Лишь вам одному известно, что вы чувствуете. Если вы чего-то ждете, оно уже на пути к вам. Если во что-то верите, оно уже на пороге. Если чего-то боитесь, значит и это уже стучится в вашу дверь. Ваше отношение или настроение всегда указывает на то, что вас ждет. Но вы не привязаны к своей теперешней точке притяжения. Даже если вы копили мысли, привычки и убеждения в течение всей своей физической жизни, то это еще не повод продолжать притягивать события в соответствии с ними. В любой момент можно взять под контроль все происходящее в вашей жизни. Обратив внимание на показатели эмоциональной руководящей системы, вы всегда сможете изменить свою точку притяжения. Если в вашей жизни есть то, что хотелось бы изменить, сначала вам нужно изменить свои убеждения. Если в вашей жизни нет того, что вы хотели бы иметь, вам нужно изменить свои убеждения. Нет на свете ситуаций настолько сложных, чтобы их нельзя было изменить. Нужно только повернуть мысли в противоположном направлении. Как бы то ни было, изменение образа мыслей требует внимания и привычки. Если вы продолжите верить и думать как раньше, то не ждите, что жизнь изменится к лучшему. Жизнь — это непрерывное движение, поэтому невозможно завязнуть. Иногда наши друзья из физического мира говорят: «Я завяз, моя жизнь словно болото, из года в год одно и то же, сплошная рутина, и я никак не могу из нее выбраться, меня засасывает эта трясина». И тогда мы начинаем объяснять, что в этой жизни невозможно полностью остановиться или застрять, поскольку энергия и, следовательно, жизнь всегда находятся в движении. Все вокруг непрерывно меняется. Вам кажется, что вы завязли, но это не так. Просто вы продолжаете мыслить в том же направлении, и потому ваша жизнь меняется, но она меняется на то же, что и было, снова и снова. Если вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, то должны выбирать другие мысли. Для этого нужно найти необычный подход к привычным вещам. Другие люди не понимают, что вы чувствуете и чего желаете. Окружающие часто выражают горячее желание руководить вами. Попробуйте представить себе, какое бесчисленное множество людей живет на свете. А сколько людей, столько и мнений, а также правил, законов, предписаний и указаний по поводу того, как вы должны жить. Но никто из этих людей не способен принять во внимание одну единственную вещь, которая действительно имеет значение для исполнения ваших желаний. Им не дано понять вибрационное содержание ваших желаний, как, впрочем, и вибрационное содержание вашего нынешнего положения. Именно поэтому они ни в коей мере не способны руководить вами. Даже если ими движут самые лучшие, самые благородные намерения, если они совершенно искренне желают вам добра, они все равно ничего про вас не знают. И даже если многие из них пытаются быть бескорыстными и думать только о вас, они все равно не способны отделить то, что желают вам, от других желаний, предназначенных для них самих.